Пошел третий день житья у бабы-яги. Поначалу узнав в гости, какой жуткой особе он попал, Санька ходил с оглядкой, шарахаясь от каждой тени. Не кстати вспомнились страшилки из кинофильмов далекого детства. Баба-яга — костяная нога. С печки упала, ногу сломала. Но хозяйка избушки на злую ведьму походила мало. Кто пугал, что она страшная? Где у нее видели костяную ногу? Врут завистники. Совсем наоборот. Очень замечательная старушка. А уж заботливая какая! Дорогому гостю уступила свою кровать с мягкой периной, а сама устроилась за занавеской на лежанке на печи. Там и теплей, да и лежать на твердой ровной поверхности, как известно, полезно для здоровья. «Красота!» — думал Санька, развалившись на перине. «Вот она, настоящая сказочная жизнь. Дрова сами колются и в печь лезут, ведра с водой из колодца в сени маршируют, метла, словно пылесос, мусор из избы выметает. Знай себе, лежи, отдыхай, тяни пятки сколько душе угодно, с утра до вечера. Одна забота — вовремя к столу успеть». Каждое утро, высунув из-под одеяла нос, он давал себе твердое обещание именно сегодня двинуться дальше. Но за время, пока он опускал ноги с кровати на пол, настроение обычно менялось. Слово, оно ведь свое, родное, и с ним всегда можно договориться. «У болота ножек нет, и никуда оно не убежит», — вяло размышлял парнишка. «А важные дела завсегда нужно начинать с понедельника. Ведь именно для этого они и придуманы. Ну, на худой конец, с завтрашнего утра, как солнышко встанет, так сразу». Додумать эту здравую мысль до конца он обычно не успевал. Бабка звала завтракать. Всю свою сознательную жизнь Санька мечтал побывать в дальних странах и попробовать местные экзотические блюда. Завалиться бы в какой-нибудь тамошний ресторанчик, съесть что-нибудь этакое, а название записать на бумажечку для памяти. Одни названия чего стоили, и наверняка вкуснятина. Что касается русской кухни, тетка в основном кормила щами да картошкой. Поэтому и от еги он ничего сверхъестественного не ожидал, лишь бы понаваристее. К его изумлению, старая колдунья умела готовить не одно приворотное зелье. То, что она вынимала из печи, являлось подлинным волшебством. Выставив на стол самые разнообразные кушанья, она садилась напротив и с умилением смотрела, как гость дорогой поглощает в огромных количествах ее стряпню. Было невозможно не попробовать хотя бы по кусочку от всего этого великолепия. Да от одних только названий текли слюнки. Салат из вареной капусты с орехами и чесноком, картофель под минным соусом, щи осетровые и окрошка из дичи и телятины. А жареный поросенок с фаршем, из гречневой каши, омлета и ветчины, а крокеты под соусом, не говоря уже о рыбе, кашах и растягаях. И все само так и лезло в рот. Знай, успевай глотать. После завтрака — отдых в тенечке, чтобы солнышко не слишком пекло. Маленький перерыв с дремотой до обеда. Затем, понятное дело, снова сон для здоровья. А там, глядишь, и ужин подоспел. Поначалу он порывался чем-нибудь помочь бабульке, но, видя, как она, несмотря на возраст, шустро управляется по хозяйству, уже не дергался, утешая себя тем, что Ягусе просто приятно за ним поухаживать. За эти дни парнишка заметно округлился. Чтобы подняться по трем ступенькам в избушку, приходилось три раза отдыхать, поэтому двигаться он старался поменьше. Для полного счастья не хватало ленивого Лёхи. Тот бы почернел от зависти, глядя на распрекрасную Санькину жизнь. Настроение портил только черный кот. Здоровенная и наглая животина с пронзительно желто-зелеными глазами. Он считал себя главным после еги и с пренебрежением смотрел на всех остальных обитателей избушки. Гостя он не взлюбил с самого начала из чистой своей вредности. Не считать же поводом для этого то, что Санька наступил ему на хвост. Совершенно случайно, но не заметил, с кем не бывает. Теперь эта злопамятная тварь, которая могла развалиться где угодно, при Санькином появлении шипела, как старый паровой локомотив. Ко всему прочему, у него была чрезвычайно мерзкая привычка сесть напротив и облизываться. Можно подумать, его здесь голодом морят. Одно радовало. Кошак дома бывал редко, больше болтался на улице. Проблемы появились по ночам. Начали сниться сны. Чрезвычайно бестолковые, следует отметить. То он превратился в большую пышную опару и собираются из нее, то бишь из него, кулебяку сделать, в печь запихать. В другой раз приснился старухин кот, огромный такой, а Санька маленький, словно мышка. Эта скотина с ним играет, то отпустит, то поймает, то по голове лапой стукнет, а затем разинул пасть свою страшную с зубами острыми, съесть приготовился. Хорошо Санька проснулся, весь в поту, зато живой. «Ты что, родимый?» — подскочила бабка. «Вот, водицы испей». Санька воды попил, вроде успокоился, а заснуть долго не мог. «Ну как опять в кошачьих зубах окажешься? Этак с испуга и окочуришься». Яга на другое утро уж щебетала, и кусочек пожирнее подложит, и пылинку несуществующую сдует. Своего любимца пинком под стол загнала, чтобы не смущал своим присутствием Санькину душу. Котище от такого обхождения, естественно, обиделся, глазами сверкает, хвостом колотит. Яга на него ноль внимания. Все гостю дорогому. А после обеда, когда самый сон, по углам пошептала, до травы душистой в огонь покидала. «Заговаривает», — сквозь дрему подумал парнишка и сладко уснул. «Мало хорошо заснуть. Гораздо важнее хорошо проснуться». А сон и на этот раз получился непутевый. Будто стоит он посреди поля, кругом рожь спелая до пояса, а перед ним дерево, высокое, раскидистое. «Ишь ты, дуб!» — удивился Санька. «Сам ты дуб!» — произнес кто-то над самым ухом. На нижней ветке появилась сова и замахала крыльями. Поднялся ветер, дерево затрещало и упало прямо на Саньку. Дышать стало тяжело, и он проснулся. Кошмар продолжился наяву. На груди у него сидел черный кот. «Брысь отсюда!» — завопил перепуганный парнишка. Кот пулей метнулся в дверь и исчез. Санька перевел дух и завалился снова. Однако спать расхотелось совершенно. К тому же настроение было так себе ниже среднего. Что-то неуловимое свербило на душе, заставляя маяться. Он закрыл глаза, стало еще хуже. Тоненький, еле слышный и чрезвычайно занудный внутренний голос попытался что-то сказать. Санька снова открыл глаза, несколько минут тупо таращился на потолок и решил, что лучше пойти проветриться. Он сполз с кровати и направился к выходу. Дышалось с трудом. Тело стало большим и неуклюжим, и уже с трудом таскала лишние килограммы. Пыхтя и отдуваясь, он вышел на крыльцо. Необыкновенно яркий, раскаленный диск солнца ослеплял. Небывалая жара заставила все живое попрятаться. Вокруг стояла тишина. Баба-яга умчалась по делам, исчез и черный бандит. «Что-то мне нехорошо. Пойти нос сполоснуть, что ли?» — подумал парнишка, и, осторожно спустившись вниз, поплелся к кладке. С водой. Из ближайших кустов выглянула перепуганная морда черного козла. «Привет, рогоносец!» Вместо ответа раздался бешеный, затерявшийся вдали топот. «Тоже от жары очумел!» Весело хрюкнул Санька, склонился над каткой и испуганно вытаращил глаза. В воде отражалось розовое, пухленькое личико, круглые щечки, круглые глазки, круглые ушки и кругленький, чрезвычайно смахивающий на пятачок носик. Вылитый хрюша. «Это что такое?» — охнул поросенок. «Сначала пыталась козлом сделать, а теперь в свинью заколдовала». Он хотел потянуться за лежавшей рядом жердиной, но на него навалилась странная усталость. Делать ничего не хотелось, хотелось подремать. Мало ли чего привидится, когда голову напечет солнышком. Он медленно отошел от катки, кое-как взобрался на крыльцо, ввалился в избушку и направился к кровати, собираясь прилечь. Не тут-то было. Противный внутренний голос отчаянно пищал, что дела плохи, нужно срочно спасаться. Санька попытался отмахнуться от него, как от надоедливой мухи. Голос понял, что до толстокожего лентяя так просто не достучаться, и сменил тактику. «Смотри-ка, на стене волшебное зеркало!» Волшебство уже сидело в печёнках, но в памяти непроизвольно всплыли строчки «Свет мой, зеркальце, скажи». Раздался мелодичный звон, зеркало засветилось внутри мягким светом, и появилась картина праздничного застолья. Веселая компания чертей, упырей, скелетов и прочей нечисти жуткими образинами сидела за столом и пировала. В центре стола на большом серебряном блюде, обложенный печеными яблоками и с пучком укропа во рту, лежал главный праздничный сюрприз. Санька помотал головой, закрыл и снова открыл глаза. Ничего не изменилось. На блюде лежал он. «Что, тунеядец, наотдыхался?» Внутренний голос вопил уже в полную силу. «Бежим, пока по-настоящему не съели деликатес несчастный!» Санька выглянул в окошко. По двору слонялись козлы, а на поленнице, поглядывая одним глазом, лежал кот. «Так просто не убежишь», — понял парнишка. «Ну что ж, сами напросились. Придется преподать им новый урок, чтобы впредь неповадно было хороших людей колдовством изводить. Ух, раззудись плечо, развернись рука!» Или наоборот, впрочем, какая разница? С такой фигурой только и сражаться. Ничего, на этот случай есть чудесное колечко. Однако, если не везет, так не везет от всей души. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Колечко на пальце не оказалось. Потерял, раззява. Липкий пот прошиб Саньку. Без волшебного талисмана он ни на что не годен. Теперь могли произойти любые неприятности. Оставалась одна надежда поискать по углам. Вдруг какой-нибудь завалявшийся меч попадется. Через полчаса мокрый и пыльный богатырь грустно оглядывал свои трофеи. Обшарпанный ковер, пятнистую от соусов скатерть, растоптанные сапоги и старую керосиновую лампу. Увы, весь этот утиль ни на что не сгодился. Ничего волшебно-полезного не получалось, и он сидел около этой кучи барахла, мрачно размышляя, что делать дальше. Взгляд рассеянно скользил по стенам и полкам, и неожиданно он заметил торчащую из-за сундука антенну. Самую настоящую, телескопическую. Санька поморгал глазами, не почудилось ли, протянул руку и вытащил магнитофон, который пропал в самом начале его появления в этом мире и непонятно каким образом очутился у Яги. «Да», — тяжело вздохнул паренек. «Толку от этих достижений цивилизации, как от бабкиных козлов. Даже для самообороны не годится. Табуретка намного тяжелее». Он уныло смотрел на дверь, машинально теребя подряд все кнопки, и случайно нажал на кнопку «Вкл». Вопль солиста рок-группы разорвал тишину в клочья. Санька от неожиданности подлетел под потолок, но тут же ему стало и вовсе худо. Со всех щелей полезла всяческая перепротивная живность. Простые и летучие мыши, ящерицы, лягушки, пауки. Если бы он знал, что рядом с ним в избушке обитают такие отвратительные жильцы, бежал бы в первый день. Какой-то очумелый мышонок свалился прямо на голову парнишки и запутался в волосах. С испуга тот вырубил магнитофон. Все замерли. Санька первым пришел в себя. Он схватил мыша за хвост, сдернул вниз и зловеще усмехнулся. «Попались? Ну, держись, вражья сила. Пора нести культуру в массы. Выступают монстры рока!» «Музыка — великая сила, особенно если это громкая музыка». Он вывернул громкость до предела, и понеслась, родимая. Однако неделя на бабкиных харчах давала себя знать, и лунная походка а-ля Майкл Джексон явно не получалась. Санька схватил ухват и, изображая гитариста, принялся топтаться, словно слон. Избушка от такого слонотрясения начала шататься и поскрипывать. Козлы, привлеченные странным шумом, сгрудились у крыльца. Дверь внезапно распахнулась, и окрестный лес огласил истошный рев. «Are you ready?» в сопровождении соло-гитары. Перепуганное стадо опрометью ринулось в ближайшие кусты и затаилось. Вскоре вернулась баба-яга и застала жуткую картину. Избушка, словно подвыпивший матрос, с угрожающим скрипом раскачивалась из стороны в сторону. Того и гляди, завалится. Из трубы валил черный дым, а в кустах дрожало от страха козлиное семейство. «Что тут творится?» Возмутилась старая и решительно поднялась на крыльцо. Эта неосторожность сыграла с ней злую шутку. Разошедшийся паренек решил пройтись по избушке с подскоком. Избушка дернулась, и бабка, не удержавшись, слетела вниз на землю. Из окошка залихватски летела. «Е-е-е, хали-гали! Ах ты, Ирод!» Рассвирепела яга, прицелилась, и когда избушка начала валиться на другую сторону, метнулась в дверь. В это время выступали Битлз. Санька, не обращая внимания на появление новых зрителей, вопил, что было мочи. «Эн бамбило! Какое там помело!» Заверещала бабка, схватила сковородку и принялась лупить певца по спине. Он остановился, развернулся и не спеша выключил магнитофон и, состроив невинную физиономию, поинтересовался у оторопевшей яги. «О, бабуля приехала! Как концерт? Автограф дать?» «Душегуб окаянный, все хозяйство порушил, скотину распугал!» — взорвалась бабка. «Ах, им не нравится! Они хочут слушать свои «Гой, еси добрые молодцы!» под гусли! Ладушки, будут вам гусли, будет и свисток!» И он снова надавил на клавишу. От жуткого рева баба-яга, раззинув рот, остолбенела. Черный кот на полусогнутых лапах, просочившийся в дверь, как ошпаренный, кинулся под лавку. Санька носился по избушке, круша все вокруг. Он уже порядочно взмок, но чувствовал себя все лучше и лучше, худея прямо на глазах. Бабка прыгала следом, потрясая кулачком. Магнитофон грохотал, Санька завывал: «Ей, бэйби!» Яга визжала, черный кот орал, словно ему прищемили хвост. Рок-концерт на огромном 100-тысячном стадионе по сравнению с этим грохотом казался тихим детским утренником. Наконец парнишка умаялся, остановился и выключил звук. Вокруг был полный погром, и это радовало. «Мы имеем что-то еще сказать?» — повернулся он к Яге. «Ослабони!» прошептала старуха и без сил рухнула на табурет. Она тихо икала. Парнишка обошел вокруг Еги несколько раз, затем остановился напротив и, скрестив руки на груди, потребовал грозным голосом. «Колечко!» Она молча ткнула пальцем за зеркало. Действительно, заветный талисман висел там. Санька взял и надел его себе на палец. Вот теперь полный порядок. С колечком он снова почувствовал себя богатырем. Могучим и веселым. В зеркале отразился юный красавец. Оставалось, правда, небольшое брюшко, но это уже так, мелочи. Он повернулся к старушке. «Разнести, что ли, твой курятник по бревнышку или ступу с печкой соединить, трактор сделать? Я сегодня сердитый. Короче, быстренько собери мне с собой. Пойду я отсюда, пока мне еще какая идея в голову не пришла». Баба-яга с опаской покосилась на магнитофон и полезла в печь. «И чего ты, старая, удумала?» Всё никак не мог успокоиться Санька. «Так ведь скоро праздник», — потупилась старуха. «А я, получается, главный подарочек для твоих дефективных. Санька в яблоках. У лиходеи, всех сгною. Сам виноват», — внезапно разозлилась баба-яга. «Кто тут уже почти целую неделю дурака валяет? Ничего не делает. Палец о палец не ударил, и нечего на старших орать». «Здрасте, приехали», — опешил паренек. «Нашли крайнего. Я думал, тут это, вроде санатория. Кормежка, отдых. Про работу никто ничего не говорил. а самому догадаться», — съязвила Яга. «Издержки современного воспитания», — раздался возле двери знакомый голос. «Баюн!» — хором воскликнули оба, Санька с радостью, Яга с удивлением. «Уважаемая», — с чувством произнес кот, прижав обе лапы к груди и в восхищении закатив глаза к потолку. «Вы являете собой образец идеальной женщины. Умны, трудолюбивы, материально независимы, имеете собственный дом, а ваши увлечения техникой — эту ступу знают в самых отдаленных уголках леса. Чудесное транспортное средство. И вообще вам никак не дать ваших лет. Вы у нас просто красавица. Пушистая, мягкая и добрая. Где-то там далеко внутри, я знаю, если, конечно, вас не сердить. Подлец ты, а не кот», — растроганно захлюпала носом Яга. «Как складно врешь. Ладно, проходи. Зачем пожаловал?» «Скорее, за кем?» «Вот за этим молодцем. Я тут, видите ли, чисто случайно прогуливался неподалеку. Слышу голос знакомый. Да, и думаю, занесу визит даме в возрасте. Заодно постояльца вашего заберу, а то загостился он». Санька слушал разглагольствование кота, раскрыв рот. Затем опомнился, захлопнул его и надулся. «Спелись. Два сапога пара. Один мне чуть голову не откусил, другая в духовку запихать готовилась. Ладно, можете продолжать любезничать, а я пошел». Он схватил со стола краюху хлеба, магнитофон и выскочил за дверь, но пораженный остановился. Перед ним от самого крыльца расстилалась прямая широкая дорога. Этакий намек: «катись, мол, отсюда, да поживее». «Издеваешься, вражья сила!» — набычился парнишка. Он хотел напоследок хлопнуть дверью, но неожиданно вместо крыльца почему-то очутился на земле и обернулся. Избушка на курьих ножках стояла в стороне, шагах в 20, и, уставившись окошками в небо, делала вид, что к происходящему не имеет никакого отношения. «Сбежало воронье гнездо!» — поджал губы молодец. Он посмотрел еще на дорогу, затем снова оглянулся и обомлел. Избушка исчезла. Кругом плотной стеной стоял густой лес, и было бы большой глупостью опять туда соваться. Пришлось махнуть рукой на это безобразие и отправиться на болото выполнять Берендеева задание. Не успел он пройти по дороге 3 шагов, как увидел сидящего на обочине кота. Санька негодующе фыркнул, задрал нос кверху и, напустив на себя безразличный вид, попытался прошмыгнуть мимо. Баюн снисходительно проводил его взглядом, потянулся, выгнув дугой спину, и с иронией произнес: «Действительно, дуб». Парнишка так и замер с поднятой ногой. «Так это ты на меня сны идиотские насылал?» «Нет, царский писарь. И потом, почему идиотские? Если бы не мои сны, тебя бы давно с гречневой кашей съели». Несмотря на обиду, Санька не мог не признать правоту этих слов. «Ну, извини», — погорячился. «Принимается», — махнул лапой кот. «Давай-ка я тебя провожу немного, мне как раз по пути». Шагая по дороге, Санька продолжал ворчать. «Карга! Она карга и есть, только порчу на людей наводить. Недаром в народе считают от нее одни неприятности». «Хватит понапрасну наговаривать на пожилую женщину», — наконец не выдержал Баюн. Он уселся посреди дороги и начал яростно чесаться, что выдавало в нем крайнюю степень возбуждения. «Где ты видел женщину?» — возмутился Санька. «Ведьма, самая настоящая. Я, будет тебе известно, читал, что она сироток малых в печи жарит и ест». «Это ты у нас младенец, что ли? Да ты уже такой старый ворчун, что если тебя съесть, не сварение желудка сразу заработаешь». «Да она меня чуть в порося не превратила». «Поросенком, положим, ты сам чуть не стал. Тебя сова предупреждала, что здесь от самого человека многое зависит». «Предупреждала. Был в тебе, значит, такой росток. Яга ему просто подрасти дала». «Тоже мне доморощенный селекционер-мичуринец», — проворчал парнишка, не желая сдаваться. «На себя посмотри». Кот в упор не замечал угрюмой Санькиной физиономии. «Превращение в какое-либо животное — личное дело каждого. Можно в оборотня, можно в нетопыря. Некоторые поросятами быть желают. Натура у них такая свинская. А сам не захочешь, никто не заставит. Кстати, чтобы ты знал, наши женщины к еге частенько за советом обращаются. Эка невидаль. И хлебом не корми, да и по гостям побегать, языком почесать. Собрание колдуни по обмену опытом», — съязвил паренек. «Не угадал. За помощью идут». Яга с давних пор хранительницей рода и традиций считалась. Правда, строгая, что есть, то есть. Если сильно досадишь, так разойдется, мало не покажется. Но справедливая. И детей заруби себе на носу. Никогда не ела. А почему тогда ее все ведьмой называют? Во-первых, не все. Это длинная история, потом расскажу. Один только случай для ясности. Яга в молодости бедовая была. Ей сейчас пальца в рот не клади, а тогда с ней и вовсе связываться боялись. Теперь представь. Ночь, луна. Эта девонька, в чем мать родила, мимо деревни летит в свои ступи на озеро купаться. Естественно, те мужики, которые возле окон сидели, так на землю и попадали. Догадайся с трех раз, что их жены вслед еге кричали. И потом... «Слышал, небось, что добрые люди дольше живут? А еге сколько лет? То-то!» «Ты меня совершенно запутал. Баба-яга — приличная женщина, оказывается. Что, врут сказки?» «Сказки люди сочиняют, а потом сами же этим сказкам и верят. И потом, если кому-то хочется выглядеть хорошим, а натура не позволяет, самое простое — наговаривать на других». Санька задумчиво поскреб макушку и неуверенно спросил. «Что же мне теперь, у нее прощения просить?» «Сам догадался?» «Да нет, так просто сказал». «А жаль. Мысль интересная. Только вот ушли мы уже далеко. Да и яга, сдается мне, на всякий случай все тропки перепутала, чтобы к ней еще какой-нибудь незваный гость не пожаловал». «Век бы не встречался, только от дела оторвала», — подумал Санька и шмыгнул носом. «Чего-то мне последнее время не везет». «Это тебе-то не везет?» — всплеснул лапами кот. «Да другой давно бы голову сложил, а ты только толстеешь. Кто-то в тебе сильно заинтересован. Неужели ты до сих пор не понял, что такие колечки просто так на дороге не валяются?» «Что вы с этим колечком привязались?» — рассердился Санька. «Толку от него никакого». «Значит, еще не время». «Опять не время». «Ничем не могу помочь», — покачал головой Баюн и с напускным равнодушием показал на магнитофон. Это что?» «Волшебный ящик», — с гордостью произнес паренек, обрадованный, что наконец-то и ему удалось удивить вредного котяру. «В нем монстр замурован и по моему прикосновению воет. Хочешь послушать?» Он нажал на кнопку, но красная лампочка не загорелась. Он потряс аппарат, постучал по крышке кулаком. Никакого результата. «Наверное, батарейки сели», — огорчился Санька. «И что теперь с ним делать?» Он нерешительно покрутил магнитофон в руках, затем размахнулся и запустил его в ближайшие кусты. «Правильно», — кивнул кот. «Хорошему человеку нечистая сила не прислуживает». Они двинулись дальше, и вскоре впереди показалась развилка. «Пришли», — объявил Баюн. «Мне налево, в Лукоморье. Места там красивые, вдохновляют. Отдохну чуток, пару строчек нацарапаю. А тебе?» — он махнул лапой в противоположную сторону. «Тебе направо, болото там. И еще, мало ли какое затруднение приключится, и я тебе понадоблюсь. Потри колечко и позови». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.